Ну, скажи, Бориска, скажи. Мама, баба, снова выкрикнул мальчик. Елена Александровна встала, сердито сунула Ниночку на руки Клавдии и молча вышла из детской. Что же ты, глупыш, не скажешь, мама? Склонилась Клавдия, целуя Бориса в лобик. Мама, чуть слышно повторил Борис, и громче. Баба, баба, и уцепился ей за кофту. До вечера Клавдия ходила как шальная, не могла найти себе места. Болела голова, работа валилась из рук, неотвязно стучала в мыслях. Лизонька в тюрьме, снежинка моя, за что же? В комнатах сидеть было невыносимо, давила духота. Клавдия распахивала окна, все равно ни ветерка, ни одного глотка свежего воздуха. Над землей висел неподвижно густой предвечерний зной. От глухой душевной тревоги необычно обострились все чувства. Клавдия вздрагивала от каждого, даже самого легкого стука, испуганно дергивала руку, нечаянно коснувшись чего-либо мокрого, и все время ходила, ходила. Она не смела отлучиться из дому и остаться на ночь в доме тоже не могла. Уйти куда-нибудь, уйти, где посвежее, побольше прохлады. Здесь, в этой духоте, умрешь. На закате, уложив детей в постельки, Клавдия постучала в дверь к Степаниде Кузьмовне. «Ты что, Клавдиюшка?» — открыла дверь старуха. Она готовилась ко сну и вечерней молитве. «Степанида Кузьмовна, нужно мне тут сходить», — запиная сказала Клавдия. «Богом прошу, отпустите меня. На детей посмотрите». «Да куда же ты к ночи? К ночи-то?» «Я...» — не придумала заранее Клавдия. «Соседка, знакомая одна, худо ей, наведать просила. Господь с ней, тяжелая хворь-то, хворь». «Да, ты, видно, и поутру у нее была». «У нее», — солгала Клавдия. «Что же ты сразу не сказала, Клавдиюшка?» «И то вижу, ходишь весь день в смятенье. Понятно, душу человеческую жалко. Родится человек радость миру, умирает горесть и печаль. Звали папа-то к ней, папа?» «Звали». «Приобщилась тайн святых?» «Приобщилась». «Чья она?» «Тут недалеко, из новых, вы не знаете». «Ну и ладно, а Господь с ней, дай ей счастье легко представиться», и заторопила Клавдию. «Ну иди же, иди, Клавдюшка, побуду, чай дожидает тебя-то, тебя, соседушка». Летние сумерки сгущались только внизу, на земле. Небо не меркло. Над хребтами вдали чернела низкая туча. Клавдия, в чем была, даже не покрывшись платком, простоволосая, вышла за ворота. С верхнего края города, от Вознесенской горы, ветер доносил девичий виск, переканье гармошки и задорные слова частушек. «Лучше баня бы сгорела, чем мотаня померла». Недавно прогнали стадо. Кое-где еще мычали коровы, блеяли овцы, гулко хлопал бич пастуха. Гремели болты на ставнях, город ложился спать. Прошли две пожилые женщины, постояли на углу, разговаривая, разошлись. Клавдия слышала слова. «Сватья, ты меня побуди, поглядеть любопытно. Что же утресь не пришла?» «Не знала». «Эх, жаль, такое там было. Убивцу-то этому Бурмакину Грунька Мезенцева узел стала в руки совать, а унтер в морду кулаком ей как двинет. Свалилась она, а унтер этот пошел себе хоть бы что». «Так и пошел». «Так и пошел. Ай-яй, вот душегуб проклятый, без совести». «А что, сватья, спрошу я тебя, по что их часто отправляют? Али много скопилось, сегодня увели, завтра опять?» «Завтра-то проходящая партия, политические, те, которые за народ. Только ночь одну здесь и ночуют, но, может, кого и добавят.